небом холодным, и под небом холодным тень от крика осталась, осталась. А над землей кружится снегопад, снегопад, снегопад. А нам с тобою снится майский сад. Как разлука печальный, и как встреча прекрасный, прекрасный. А над землей кружится снег.